Сонет 125. Скажи, к чему носить мне внешние отличия, тем отдавая дань наружному приличию, и создавать столпы для вечности слепой, клонящиеся в прах пред тленностью злой? Я ль не видал, что те, которые искали отличий и чинов, их вслед затем теряли, затем, что век платя недешево за честь, не помнили того, что ведь и счастье есть? Пусть близ тебя вкушать я буду наслаждение, а ты прими мое благое поклонение, которое во мне правдивее всего и требует взамен лишь сердца одного. Итак, доносчик, прочь! Душа как ни прекрасна, чем больше стеснена, тем менее подвластна.